лихі Пенелопи. Одиссей с замирающим сердцем шел по родному городу, радостно узнавая знакомые с детства кривые улочки и каменные дома. Вместе с Эвмеем они отправились к дому царя Итаки. Еще издалека путники услышали мелодичные звуки кифары и уловили запах жареного мяса, что возвестило им об очередном пиршестве женихов. Эвмей остановился перед высокими воротами царского дома и сказал Одиссею, который вновь принял облик старого нищего: «В этом доме когда-то жил мой гостеприимный хозяин Одиссей, но сейчас ничего хорошего здесь ждать не приходится. Опасаюсь я, как бы женихи Пенелопы не стали над тобой издеваться и швырять в тебя объедки со своего стола». Но Одиссей сказал ему на это: «Боги вознаграждают нас за проявленное терпение». Войдя в свой двор, Одиссей отметил, что за 20 лет его скитаний здесь ничего не изменилось. Те же звонкие плиты под ногами, те же высокие колонны Мегарона. Даже его верный пес Аргус лежал в дальнем углу. Когда Одиссей отправлялся к берегам Трои, он был совсем еще щенком. Теперь же пес был стар и немощен. Проходя мимо Аргуса, Одиссей задержал свой шаг. Вдруг пес приподнял свою морду и, узнав в нищем старике хозяина, которого так долго ждал, вильнул хвостом, а затем уронил морду на лапы, и жизнь покинула его. Из Мегарона раздавался смех и громкие голоса женихов, требующих себе еще вина. Одиссей вошел в большой пиршественный зал вслед за Евмеем и остановился у стены. С этого места ему было видно всех. За пиршественным столом восседали важные женихи с надменными лицами. Они были одеты в белые нарядные хитоны и держали при себе мечи. Возле очага стоял Медонт, глашатай Одиссея. С непроницаемым лицом он наливал вино в кубки пирующих. А в самом дальнем углу Одиссей увидел Телемаха, сидящего в стороне от женихов. Женихи не обратили особого внимания на нищего старика. Откуда же им было знать, что с его приходом этот пир станет для них последним? Раскрыв котомку, Одиссей приблизился к столу и стал просить подаяние. Многие принялись швырять ему куски хлеба, помня, что Зевс покарает тех, кто прогонит нищего. Но один из женихов по имени Антиной воскликнул: «Ах ты, грязный попрошайка! Убирайся прочь от нашего стола, пока я не вытряхнул из тебя твою жалкую душу!» С этими словами богатый и знатный красавец Антиной грубо толкнул Одиссея, и он упал. Телемах, увидев это, стиснул зубы, но промолчал. Одиссей поднялся и стал подбирать вывалившиеся из котомки куски. Тогда Эвримах, сын Полиба, не желая ни в чем уступать Антиною, тоже стал оскорблять нищего старика. «Друзья, этого попрошайку нам верно послал сам бог света, сияющий Аполлон. Ведь от его лысины в этом Мегароне стало намного светлее». Раздался громкий смех женихов, и это раззадорило Евримаха. Издевательским тоном он сказал: «Ты, наверное, очень устал сегодня, выпрашивая объедки. Ведь ни на что другое ты не способен». Тогда нищий взглянул Эвримаху в глаза и смело сказал: «Немного нужно смелости, чтобы насмехаться над слабым. А если бы здесь вдруг появился хозяин дома Одиссей, ты бы первым помчался отсюда прочь, от страха напустив штаны». Выкатив глаза от негодования, Эвримах подхватил стоявшую неподалеку скамейку и зашвырнул ею в дерзкого нищего. Но Одиссей успел вовремя увернуться от нее, и скамейка попала в большой глиняный кувшин с вином. Кувшин от удара разбился, и все вино из него вытекло. Женихи загудели, словно пчелиный улей, вырвавшийся наружу. Они стали осыпать проклятьями нищего, испортившего им пиршество. Тогда Телемах поднялся из-за стола и громко воскликнул, перекрикивая гул голосов. «Незачем проклинать старика, если вы сами в этом виноваты. Да и ночь уже на дворе, так что лучше бы вам всем разойтись спать». Женихи явно не ожидали подобной смелости от Телемаха и, обескураженные этим, стали один за другим покидать Мегарон. Эвримах, гневно сверкнув глазами, последним покинул место пира. Едва затихли удаляющиеся шаги женихов, Одиссей вместе со своим сыном Телемахом собрали все оружие, находившееся в Мегароне, и спрятали его в надежном месте. Когда все копья, дротики и щиты, покрытые медью, были спрятаны, Одиссей сказал сыну: «Иди, отдохни перед завтрашним днем, а мне еще нужно увидеться с твоей матерью». Она пожелала увидеть нищего, сообщившего добрую весть о возвращении Одиссея. Телемах поспешно удалился, а Одиссей стал с волнением ожидать свою супругу. 20 долгих лет он не видел ее, и долгожданная встреча наполняла трепетом сердце скитальца. И вот на пороге показался знакомый силуэт Пенелопы. 20 долгих лет ничуть не изменили ее, и Одиссею даже казалось, что его жена стала только краше. Она села в свое резное кресло, выточенное искусной рукой мастера Икмалиона, и стала спрашивать гостя, какого он рода и из каких краев. Одиссей же, боясь выдать свое волнение, опустил свой взгляд и сказал: «Я отвечу на любой твой вопрос, царица, но прошу, не расспрашивай меня о моей семье и моей родине. Мне трудно говорить об этом без печали и слез. А я не хочу омрачать свою радость от встречи с прекрасной и верной женой Одиссея, слава о которой достигла самых дальних краев». Своими учтивыми словами Одиссей расположил к себе сердце Пенелопы. И она, видя доброжелательность гостя, излила ему свою душу, сетуя на бесчинство наглых женихов. «Многочисленные женихи вот уже много лет осаждают мой дом, требуя, чтобы я выбрала из них себе нового супруга. Но мне ненавистен новый брак. 3 года назад я придумала хитрость и сообщила женихам, что изберу себе мужа, только соткав саван для погребения престарелому Лаэрту, моему тестю. Женихи не посмели отказать мне воздать почесть старцу и согласились. Каждый день я ткала погребальный саван, а когда приходила ночь, я подходила к своему ткацкому станку и распускала свою работу, сделанную за день. Но однажды женихи выследили меня ночью и обнаружили мою хитрость. Сегодня мне пришлось закончить саван, а это значит, завтра мне предстоит назвать имя будущего мужа, если только боги не помогут мне избежать горькой участи. Но, может быть, ты мне подаришь надежду на скорейшее возвращение моего мужа Одиссея? Эвмей говорил мне, что ты знаешь что-то о нем. Так расскажи мне скорей». Одиссей, тщательно подбирая слова, поведал Пенелопе вымышленную историю. Описав свою внешность, одежду, знакомую Пенелопе и мудрого горбуна Эврибата, он рассказал, что встречал странника, которого звали Одиссей, в стране Феспортов. Одиссей не собирался там надолго задерживаться и говорил, что вскоре, и спросив в Додоне через оракула волю Зевса, вернется в Итаку. В заключении своего рассказа, так же как и Эвмея, нищий старик клятвенно заверил царицу, что не пройдет и месяца, как царь Итаки возвратится в свой дом. Пенелопу душили рыдания, когда она слушала слова незнакомца. По описанию, узнав Одиссея, она поверила всему, что ей было сказано. Устремив на нищего полный благодарности взгляд, царица встала с места и промолвила: «Прошу тебя, будь отныне желанным гостем в моем доме. Я провожу тебя в твои покои, а престарелая Эвриклея, взрастившая Одиссея и Телемаха, достойна о тебе позаботиться». В уютной комнате, знакомой ему с детства, маленькая старушка наполнила медный таз с водой и поставила его, чтобы омыть гостю ноги. Одиссей заметил, с каким волнением рассматривала его Эвриклея. Няня, вырастившая его, сердцем чувствовала, что непростой гость переступил порог их дома. Старый нищий напоминал ей Одиссея, только постаревшего. Вдруг, омывая ноги, Эвриклея заметила на ноге старика старый шрам, который тотчас узнал. Когда-то дикий кабан нанес в этом месте глубокую рану Одиссею. И старушка это хорошо помнила, так как сама накладывала на ногу целебные снадобья, чтобы рана скорее затянулась. Теперь же, увидев этот шрам, Эвриклея больше не сомневалась в том, что перед ней ее дорогой Одиссей. Она со слезами бросилась обнимать его, восклицая: «Ты вернулся, дорогое мое дитя!» Но Одиссей поспешил прикрыть ей рот ладонью, чтобы никто не услышал ее радостного возгласа. И, приблизив свои губы к самому уху Эвриклеи, скиталец прошептал: «Запомни, моя добрая Эвриклея, ты не должна никому говорить о том, что я вернулся. В противном случае ты погубишь меня, и я не смогу наказать бесчинствующих здесь женихов». Старушка поспешно кивнула головой и, подхватив таз с водой, засеменила из комнаты. Вскоре в комнате появилась встревоженная чем-то Пенелопа и, обращаясь к гостю, сказала: «Слушая твои речи, дорогой гость, я поняла, насколько ты одарен богами мудростью. Прошу, помоги мне понять смысл моего сна, приснившегося мне накануне и не дающего мне покоя весь день. Так вот, приснились мне мои 12 гусей, которых я сама кормлю и пою. Во сне мои гуси спокойно клевали отборную пшеницу и важно разгуливали по двору, как вдруг налетел на них горный орел и растерзал белоснежных гусей. А затем орел взлетел на кровлю дома и воскликнул человеческим голосом, что не гусей он погубил, а расправился с моими женихами. Проснувшись поутру, я поспешила проверить своих гусей, но все они были невредимы». Одиссей улыбнулся Пенелопе и сказал: «Смысл твоего сна ясен и понятен, царица. Горный орел — это твой муж Одиссей, и когда он возвратится, то накажет объедающих и притесняющих тебя женихов». Но Пенелопа с сомнением посмотрела на гостя, не поверив в то, что сон может исполниться именно так, как объяснил его старик, а затем вновь заговорила: «Завтра мне предстоит дать ответ женихам, но я придумала очередную хитрость. Мой супруг был отличным стрелком из лука. Расставаясь со мной, он оставил свой тугой лук, намереваясь потом передать его сыну. Взяв его лук, я предложу женихам посоревноваться в стрельбе. Я скажу им, что выберу себе в мужья того, кто, подобно Одиссею, сможет одним выстрелом пронзить рукояти 12 боевых топоров. Одиссей подивился разумному решению своей жены, а вслух сказал: «Если ты спрашиваешь моего совета, госпожа, то позволю себе сказать, что это испытание для женихов не нужно откладывать. И не беспокойся, что кому-нибудь удастся повторить выстрел Одиссея, прежде чем он сам вернется домой».